Глава 10. Если вы сможете привыкнуть к тому, что чуть ли не каждый день натыкаетесь на трупы, значит, сможете привыкнуть к чему угодно. Даже к тому, что, просыпаясь, будете регулярно обнаруживать ожидающего вашего пробуждения незваного гостя. Впрочем, вчера ночью я не особенно осерчал, когда, проснувшись, увидел сидящую в моей комнате Джин. Тем не менее, утром я не слишком-то обрадовался при виде расположившегося на том же самом стуле шерифа Оуэнса, который не сводил с меня пристального взгляда, пока я усаживался в постели. «Доброе утро», — сказал он. «Привет», — угрюмо буркнул я. «Вижу, вы по утрам тоже грубиян. А у нас с женой договоренность. Я, понимаете ли, по утрам тоже не в духе. Так вот, она мне ни слова не скажет, пока я не умоюсь и не позавтракаю. И ничего, прекрасно живем вот таким образом». «Ваша жена чуткая женщина», — все еще хриплым со сна голосом заметил я. «Очень чуткая, только муж у нее легавый». Я протер глаза и поинтересовался: «А разве вам не полагается иметь ордер на обыск или еще что-нибудь в этом роде?» «Мой дом, моя крепость, да?» — с усмешкой продекламировал Оуэнс. «Но вся беда в том, что вы подозреваемый в деле об убийстве. Надеюсь, вы это знаете?» «Знаю, знаю. Ну вот я и решил к вам заглянуть». «Что вас интересует?» «Почему вы не сказали мне, что ездили вчера на Глен?» «Как это не сказал? Я же у вас еще разрешение спрашивал». «Я имею в виду не после того, как вы обнаружили труп, а до того». Прикинув, стоит ли говорить правду, я решил рискнуть. Просто вылетело из головы. «Да, я и в самом деле ездил на Глен». «Это ваш почерк?» Оуэнс протянул мне листок бумаги. Я взглянул на записку, нацарапанную карандашом. «Лоис, я уехал на Глен-Айленд, скоро вернусь». Внизу красовалась моя подпись. «Да, это писал я». «Когда?» «Вчера, сразу после ланч». «Это было до или после того, как вы пригласили миссис Фаулер покататься на лодке?» «До». «Миссис Фаулер видела эту записку?» «Нет». «Знаете что?» «Что?» «Нет никаких доказательств того, что вы с миссис Фаулер катались по озеру, когда была убита девушка. А в этом случае я вполне могу предположить, что вы оба замешаны в этом деле». «Меня видели на Глене», — выпалил я, повинуясь внезапному импульсу. «Да ну! И кто же?» «Один парень в продовольственном магазине». «В котором часу это было?» «Не помню». «Ну как же вы не упомянули этого раньше? Свидетель может сыграть важную роль при установлении алиби». «Ну, как-то не подумал». «А миссис Фаулер этот парень тоже видел?» «Нет, вряд ли». Оуэнс испытующе разглядывал меня. «А с чего вы взяли, что он ее не видел?» «Она оставалась в лодке», — солгал я. Оуэнс резко поднялся. «Одевайтесь, Ричмонд. Я подожду вас снаружи. Пожалуй, нам стоит прокатиться до Глена». Он вышел из домика, а я, натянув брюки и рубашку, сунул ноги в кроссовки и последовал за ним. Мы поднялись на борт полицейского катера, Оуэнс сел на корме, я рядом с ним, и пока мы на полной скорости неслись к Глен-Айленду, я то и дело украдкой на него поглядывал. «В этих голубых глазах светится ум», — думал я. «Ум и проницательность, которые можно и не заметить, настолько хорошо они замаскированы». «Ну вот и приехали», — прервал мои размышления Оуэнс. Катер причалил к пристани, и несколько зевак в плавках уставились на полицейских, пока те спрыгивали на берег. Следом за ними вылез и я, чувствуя себя словно торговец с наркотиками, которого замели во время полицейской облавы. Пока мы шли к магазинчику, Оуэнс шагал рядом со мной, слегка склонив голову. За прилавком стоял тот же самый высокий парень в рубашке с закатанными рукавами, обнажавшими светлую поросль на предплечьях. На голове у него красовался все тот же зеленый пластмассовый козырек, из-под которого на нас с любопытством смотрели светло-голубые глаза. «Чем могу помочь, ребята?» — вежливо поинтересовался он. «Я шериф Оуэнс из полиции Лейк-Джорджа. Мы хотели бы задать вам несколько вопросов». Голубые глаза тотчас нырнули под зеленый козырек, скользнули по мундирам полицейских, обшарили кобуры на их поясах и лишь после этого, как бы невзначай, обратились на меня. «Конечно, конечно. Чем могу, помогу». «Ну вот и прекрасно», — кивнул Оуэнс и отступил на шаг в сторону, чтобы дать хозяину магазинчика возможность получше разглядеть меня. «Вы когда-нибудь раньше видели этого человека?» Хозяин приподнял свой козырек и пристально вгляделся в меня, словно старик, который, сдвинув очки на лоб и прищурившись, заглядывает в газету. «Не-а», — наконец произнес он, — «по-моему, не видал». Я хотел было возразить, но меня опередил Оуэнс. «Вы уверены?» «Посмотрите хорошенько». Хозяин снова вперился в меня взглядом, на сей раз чуть ли не уткнувшись носом в мою рубашку. «Трудно сказать, знаете ли. У нас тут каждый день бывает куча народу». «Вы же должны меня помнить», — подсказал я. «Я же был здесь вчера, еще спрашивал вас, где тут телефон, а вы раскладывали жвачку». «Нет», — повторил он, качая головой, — «не помню я». «Погодите, погодите. Вы тот самый парень, который просил взаймы 10 центов?» Я облегченно вздохнул. «Ну да, это я и есть». «Конечно, вас я помню. Это черт знает, что такое, скажу я вам. Приходит незнакомый человек и просит взаймы 10 центов. Ну, просто противно». Он укоризненно покачал головой. «Само собой, я помню этого парня». «В котором часу он был здесь?» — спросил Оуэнс. «Ну, так сразу точно и не скажешь», — замялся хозяин, машинально глянув на часы. «Погодите, дайте-ка подумать. Наверное, часа в 2. Помню, я раскладывал на полках жвачку, когда этот парень вошел и спросил, где здесь телефон-автомат. А я как раз минут за 10 до этого получил с материка товар. Доставка у меня примерно без 15:02 каждый день. Не только жвачка, сами понимаете, еще мясо, молоко и так далее. И утром тоже товар привозят». «Значит, говорите, это было около 2? — переспросил Оуэнс. «Ну да, примерно в это время. А что такое?» Тут он метнул в мою сторону вопросительный взгляд. «Надеюсь, ничего не случилось?» «Нет-нет, ничего особенного. Кстати, вы случайно не видели вместе с этим парнем молодую даму?» «Нет, никакой дамы с ним не было. Ни в первый раз, ни тогда, когда он просил 10 центов». «Спасибо», — кивнул Оуэнс. «Пойдемте, Ричмонд». Мы спустились к причалу, сопровождаемые целой ватагой ребятишек в плавках. На обратном пути на Литл-Харбор Оуэнс сказал: «Что ж, на какое-то время это снимает с вас подозрение, но, согласитесь, вы могли убить девушку, а потом отправиться на Глен, ведь так?» «Ясное дело. А еще я мог убить ее на прошлой неделе, спрятать труп у себя под кроватью, а потом снова достать. Просто чтобы было интереснее». «Могли. Только коронер уже определил время ее смерти». Я решил прекратить поясничать. Оуэнс явно был в неподходящем настроении. «Вам, конечно, известно, — продолжал он, — что алиби мистера Фаулера уже проверили». «Известно». «Мне хотелось бы поговорить кое с кем из тех, кто присутствовал на недавней вечеринке, так что я высажу вас у вашей бухты, а потом прокачусь до Биг Бёрнта. Не возражаете?» «Тут у нас вы приказы отдаете». Остаток пути мы проделали молча. Катер причалил у моей пристани, и я спрыгнул на берег. Перекрывая рев мотора, Оуэнс прокричал: Вы уверены, что больше ничего не хотите мне рассказать? — Да. — Я к вам еще загляну, — пообещал он и умчался. Я поднялся к своему домику и присел на ступеньку. В голове моей роилось множество вопросов, только вот, похоже, я был не в состоянии отыскать ни одного правильного ответа. Я увидел, как Джин вышла из своего домика, и уже собиралась было юркнуть обратно, но тут заметила меня и помахала рукой. Я украдкой огляделся. Не видать ли где-нибудь поблизости Сэма? Мне вовсе не улыбалось еще раз с ним сцепиться. На Джин была широкая крестьянская юбка и блузка без рукавов. Ее недавно вымытые волосы ярко поблескивали в лучах утреннего солнца, она была босиком. Подойдя ко мне, Джин остановилась, заложив руки за спину, и тихо сказала: «Пожалуй, я слегка перебрала вчера вечером». «Да, пожалуй». «Простите меня, хорошо?» «Да тут и прощать не за что». «Я очень гадко себя вела», — нерешительно спросила она, опустив голову и водя ногой по земле. «Ну так, самая малость». «Вы на меня сердитесь?» «Нет». Тогда Джин подняла голову и улыбнулась. «Кажется, я потеряла все свое нижнее белье». Я улыбнулся в ответ и небрежно заметил: «Его забрал ваш муж». «Серьезно? Ну да». «И не было никаких сложностей?» «Ничего особенного, хотя, по-моему, ему все это не слишком пришлось по вкусу». «Могу себе представить. Он немного ревнивый». «Да», — кивнул я, — «совсем немного. Зачем вы поцеловали меня тогда ночью?» «Что?» Ее голубые глаза широко распахнулись. «На вечеринке. Зачем вы это сделали?» «Ну, — начала она и замолчала. — Ну, так... И я просто мне так захотелось». «Почему?» Она опустила голову и вновь принялась водить ногой по песку. «Просто мне так захотелось. Должно быть, вам чертовски сильно этого захотелось, раз вы решили проделать это при таком количестве зрителей». «Извините», — немного резко сказала она, — «я не думала, что вы будете против». «А я и не был против». «Тогда почему вы на меня кричите?» — раздраженно спросила Джина. «Я не кричу, и сейчас продолжаете кричать». Я улыбнулся ей, и она, подняв голову, тоже улыбнулась. «Просто мне захотелось вас поцеловать, вот и все», — как бы извиняясь, повторила она. «Ладно, все нормально», — мягко сказал я. «Ты мне нравишься, Стив». Глаза ее были широко открыты и смотрели на меня в упор. «И поэтому вчера ты решила обеспечить меня алиби?» «Да, я не хотела, чтобы у тебя были неприятности». Торопливо оглянувшись через плечо, Джин бросилась в мои объятия и уткнулась лицом мне в грудь. «Ох, Стив, зачем ты это сделал? Зачем тебе понадобилось ее убивать?» От неожиданности я оттолкнул ее на расстояние вытянутой руки. «Что? Я должна была обеспечить тебе алиби. Я бы просто не вынесла, если бы тебя из-за нее посадили в тюрьму. Стив, ну зачем ты ее убил?» «Ты с ума сошла!» — потрясенно выдавил я. «Ты совершенно свихнулась. Я знаю, что это сделал ты, но зачем? Зачем?» В ее глазах застыла такая боль, что я подумал, она вот-вот разрыдается. «Послушай, возьми себя в руки и не говори глупостей», — ласково сказал я, пытаясь ее успокоить. «Я не убивал Лоис. Ради бога, зачем мне было ее убивать?» Она снова прижалась ко мне. «Ты убил ее, Стив. Это был ты». «О, Господи!» — воскликнул я. «Да возьми себя в руки и прекрати молоть чушь. В лесу полным-полно легавых». «Стив, зачем ты это сделал?» — голосила она. «Ради всего святого, замолчи. Я не убивал Лоис. Тогда кто же ее убил? Кто, если не ты?» «Тот же, кто убил Джонни», — вырвалось у меня. Я тут же прикусил язык, но было поздно. «Что?» простонала Джин между всхлипами. «О чем ты говоришь?» «Ни о чем», — буркнул я.